Мой сосед украл и съел мою курицу. Посадите его за это на кол. С таким милым предложением выступил один унылого вида крестьянин. А сколько у вас куриц? Поинтересовалась я, пытаясь понять логику человека, который выстоял столько времени в очереди, чтобы сообщить мне о подобной несправедливости. Я не знаю. Я считаю плохо. Спокойно ответил обвинитель. Я видел, как он кормил собаку куриными костями. Посадите его на кол, чтобы знал, как кур воровать. А у соседа есть куры. Выпытывала я, поражаясь железной логике. Есть. У него их меньше, чем у меня. Отвечал мне пострадавший. Аргумент. То есть по факту сосед не мог забить и съесть свою курицу и накормить свою собаку костями своей курицы. Определенно не мог. Он же сволочь. А видели ли вы, как он ворует вашу курицу? Допытывалась я, пытаясь понять, на чем, кроме объедок для собаки, основана столь грамотно составленная претензия, которая привела бы в экстаз любого участкового. Нет, не видел, гордо ответил крестьянин. Но я знаю. Апа, как вам такой аргумент? Знает он. Мне тут срочно нужно привлекать к судебной практике экстрасенса. Пусть он просканирует чакры, проверит карму и точно определит, кто у кого чего стащил, а главное, когда и при каких обстоятельствах. В итоге дальше я знаю. И посадите его на кол. Наше уголовное дело не двинулось. Я заявила, что доказательств, на основании которых можно лишить жизни человека, я не вижу. Поэтому иди с миром и учись считать. Пригодится. Очень забавная история получилась с сельским старостой, который должен был рассудить двух соседей относительно межи. Один сосед дал ему гуся, другой сосед – поросенка. После долгих замеров подручными средствами выяснилось, что тот, который дал гуся, прав, мол, сосед действительно нарушил границы владений, поставив свой забор. А передо мной стоит владелец поросенка и утверждает, что староста – взяточник. Взял поросенка, а вопрос решил в пользу оппонента. То есть если ты дал взятку и вопрос решился в твою пользу, значит, должностное лицо, хороший и честный человек, а если не в твою, то взяточник, коррупционер и повесить его. И вот уже очередной жалобщик делится наболевшим, мол, рассуди, принцесса, как так-то, а, я тут всю жизнь работаю, а денег нет. Пока я соображала, как бы ему объяснить это, в моей голове промелькнула мысль о Дане. Так что вы скажете, принцесса? Спросил меня бедолага, даже не догадываясь, что я его почти не слушала. И сколько сейчас налоги? Поинтересовалась я, зевая. 2 золотых в месяц. Но мой сосед налогов не платит, скотина такая, поэтому живет богаче, чем я. Отрубите ему голову, выдал жалобщик. И посмотрел на меня так жалобно, мол, ну чего тебе стоит, принцесса? Но я уже не слушала его. Итак, налоги здесь, 2 золотых. А какова численность населения? И сколько из них не платит налоги? Я была настолько погружена в свои мысли, что пропустила уже 5 человек со своими историями. Не знаю, как некоторые политики, открывающие приемные для простых горожан, но я больше 25 человек не могу выдержать. Мозги начинают закипать, а язык заплетаться. Бомжеватого вида товарищ уже мялся напротив меня со своей просьбой. Он начал сбивчивое повествование о том, что, пока он находился в лечебнице, у него из дома стащили все, что можно было стащить. 3 черепка от глиняной миски, 6 перьев, которые он нашел на дороге, вот такой ворох веток, 1 куриное яйцо, 3 портсигара отечественных, куртка замшевая мысленно дополнила я, слушая продолжение исчерпывающего списка не просто ценных, а бесценных вещей. Собака из милиции, которая обещала прийти, так и не пришла в связи с тотальной занятостью. Перечисление затягивалось. Народ, сообразив, что к чему, начал потихоньку расходиться. 2 вот такие штуки с дыркой, 1 камень. Продолжал пострадавший от человеческого произвола, 8 соломинок, причем 2 из них длинные, а 1 короткая, остальные, средние, половинку яблока, 3 шишки, кусочек шкуры, небольшой, рыжий, тряпки, 5 штук, 1 такая с дырочками, 2 в горошек, 3 маленькая серенькая. Я чувствовала, что мой мозг закипает, как электрочайник. Прошло уже 20 минут, но список похищенных вещей никак не заканчивался. Разумеется, я понимала, что искать все это добро никому и в голову не придет, но просто так послать товарища я не могла. Я же собираюсь стать хорошей принцессой, так что приходилось терпеть. Я подперла голову рукой, попыталась подумать о чем-то своем под монотонное перечисление всего украденного. Вонь от посетителя была такая, что впору было бежать за респиратором. Я старалась дышать через раз, ощущая все признаки кислородного голодания. Деревянная кружка с трещиной прямо на ручке, ведро земли, неполное. В нем еще три таких больших комка лежало, которые я специально сверху положил, древко от топора, сломанный нож. Глядя прямо мне в глаза, почти не моргая, перечислял этот индивид. Он не загибал пальцы, не вспоминал подолгу, что пропало. Он просто методично перечислял. Я поняла, что сейчас усну. Это все? Нетерпеливо спросила я, понимая, что не запомнила и половины тех вещей, которые представляли особую ценность для этого бедолаги. Это только то, что валялось возле дома. В доме тоже все украли. Три луковицы. Одна большая и две поменьше. Смотрел мне прямо в глаза этот моральный садист. Не переживайте, мы сейчас же объявим все эти вещи в розыск. Сглотнула я, понимая, что палец о палец не ударю ради поиска этого мусора. Я понимаю, что врать некрасиво, но приходится. В итоге мне удалось успокоить посетителя и выпроводить его из дворца, стараясь не делать при этом слишком радостного лица. Мой покой продлился буквально пару мгновений. Передо мной предстала женщина лет под 40 с горящими и бегающими глазами. Говорила она четко, красиво и даже немного театрально, отчаянно жестикулируя. Я понимаю, что сейчас настали тяжелые времена для всей страны. Деловым голосом начала мадам. Я предлагаю решение всех проблем. Я даже встрепенулась. Удивительно, но голос, преисполненный уверенности, вселил в меня некую надежду. Неужели простая женщина настолько переживает за судьбу своей страны, что решила вот так вот просто прийти к принцессе и поговорить с ней на эту тему? «Мы вынесем из дворца всю мебель», — продолжала она, делая отчаянные пассы руками, «из всех комнат, разумеется. Здесь у нас будет стойло». «Какое стойло? О чем это она? Я что-то прослушала. Коровы будут стоять здесь и вон там». Женщина показала рукой куда-то в район коридора. Мне почему-то сразу представилось, как в узком коридоре стоят в рядок Пеструшка, Маруська, Звидочка и Манька, а я в полушубке, как доярка из Хацапетовки, с утра иду их доить. Что ж, мужчин доить не умею, буду на коровах тренироваться. Доярки будут жить наверху. Поголовье телят мы поселим туда, где теплее, я уверена, что вы найдете такое место. Там, дама указала в сторону коридора, ведущего в мою комнату, будет жить бык-осеменитель. Отлично. Я буду жить вместе с быком. Как здорово. Мы даже будем спать в одной комнате. Он на кровати, стоя, а я под кроватью, лежа пластом, боясь шелохнуться. Вспомнив, что в моей комнате висят красные шторы, идея показалась мне особенно зрелищной. У Мэри был барашек, у Инны был бычок. Красота. Когда я думала завести себе животное, то про быка-осеменителя я как-то подумала в последнюю очередь. Можно сразу двух, потому как один не управится, а лучше трех. Деловым тоном продолжил доморощенный антикризисный менеджер из народа. Верно подмечено. Один не справится, это точно. Сразу два. Да что там мелочиться. Стадо быков-осеменителей в моей комнате. Ползание на полусогнутых вдоль стеночки – это мое любимое занятие, если вы не в курсе. Удобрения мы будем складывать в подвал. У вас тут есть чердак. Если есть, освобождайте сразу, потому как там будет сушиться сено. Мамочки, какое сено, какой чердак. Я сейчас точно чердаком двинусь. Она вообще в своем уме. Здесь есть кто-нибудь нормальный? Хорошо, я учту вашу идею. Я очень рада, что вы проявляете такую заинтересованность в судьбе Арианана. Спасибо вам за ваше конструктивное предложение. Проговорила я, чувствуя себя главврачом психбольницы. Но бизнес-план в следующий раз прошу подавать в письменном виде. Хорошо, я все запишу и сразу узнаю, почем сейчас молоко. Согласилась женщина, уходя. Мне пришлось взять себя в руки, чтобы принять следующего посетителя. Разодетый, как петух, с клинообразной бородкой мужчина держал в руках стопку бумаги. Я, известный поэт, все меня называют барон Баран. Я взял себе этот псевдоним, потому что он показывает мое упорство в достижении цели и благородные душевные порывы. Я прошу вас, принцесса, издать мои стихи за счет короны. Такой талант, как я, заслуживает этого. пафосно заявил барон Баран. «А что за стихи?» – живо поинтересовалась я. «Я зачитаю вам свой последний стих, который я написал в вашу честь», – громко сказал поэт. «Ух ты! Мне еще никогда не посвящали стихи. Полупьяные лягушки громко бьют в колокола. Поднимайте все подушки, где зима белым бела. В черном озере купаясь, мокрый гусь кричит. Ура, потому что в моем сердце стонет жирная игла. Вечность пахнет, словно слезы, на следах чужой весны. И причудливые позы отразились от луны. Ты, дородная принцесса, как корова, весела. Мы с тобой рыдаем вместе, вспоминая труп осла». Закончил свое творение непризнанный гений и замер, очевидно, в ожидании аплодисментов. Да что там аплодисментов, оваций. А теперь еще раз и помедленнее. Я записываю. Над трупом, кого мы рыдаем. Я весела, как кто. И почему это я дородная? Да у меня тут кожа до кости. Либо я чего-то не понимаю в поэзии, либо он. Портрет Пушкина упал на пол, а по стене, где он висел, поползла трещина. Я поняла, что люблю поэзию, а вот поэтов, выборочно. Вам нравится? Спросил ради приличия баран, не сомневаясь в том, что этот рифмованный шедевр произвел на меня колоссальное впечатление. Очень. Выдавила я, мысленно содрогаясь от таких метафор. Ах да, и ослика жалко. А я-то надеялась, что ни одно животное не пострадает в процессе написания этой рифмованной нетленки. Значит, так, тираж должен быть минимум 1 000 000 экземпляров. Я лично отберу стихи для сборника. Я еще подумаю над названием. Гордо сказал гений, не сомневаясь в своей гениальности. Да, такие поэты рождаются раз в сотню лет. Хорошо, что они умирают еще до всемирного признания. Я обещала себе быть хорошей принцессой, я обещала себе быть хорошей принцессой. Боже, как мне хочется разогнать этот филиал дурдома и заняться чем-нибудь полезным. Я буду стоять здесь до тех пор, пока вы не отдадите приказ об издании моего творчества. Гордо сказал баран, топнув ногой. Да, стоять тебе тут до скончания века. Такой плевок в лица классиков поэзии я не переживу. В итоге он остался стоять. Подошел уже следующий гражданин. Одет он был очень скромненько, вел себя тихонько. Здравствуйте, вежливо поздоровался он со мной. Мне хотелось бы у вас кое-что уточнить. Я выдохнула, краем глаза поглядывая на стоящего в позе Наполеона непризнанного гения. Мол, я жду, когда уж мое творчество будет издано, отпечатано, а я потом лично скажу, что принцесса Арианана является его самым большим ценителем. Когда ты сдохнешь, тварь, брызнул слюной мне в лицо Тихоня. Я вздрогнула от неожиданности. Его глаза выкатились из орбит, а в руках блеснуло лезвие ножа. Оборотень, перевертыш, ведьма. Он метнулся в мою сторону, скались и рыча. Вот это поворот событий, мамочки. Я успела уклониться. Стража со скучающим видом посмотрела на всю эту сцену, даже не дернувшись в мою сторону. «Да сделайте же что-нибудь!» – закричала я, прячась за троном. Маньяк тем временем пытался обойти трон с другой стороны. Барон Баран схватил листок бумаги и с вдохновленным видом стал что-то строчить на коленке, обмакивая перо в не пойми откуда взявшуюся чернильницу. И тут я увидела, как на маньяка-тихушника, который явно сегодня проснулся с мыслью отправить меня на свидание к родственникам, бросился огромный черный пес. Маньяк снова завопил: «Оборотень!» А потом упал на землю. Через пару мгновений он встал, отряхнулся и как ни в чем не бывало попрощался. «Что это было? Что это было? Я вас спрашиваю. Всего хорошего», — сказал маньяк кротким голосом. «Было очень приятно с вами пообщаться. Не дай бог такой народной любви». Огромный пес подошел ко мне и лизнул мою руку. Я посмотрела на животное с такой благодарностью, которую не сможет описать ни один поэт. Даже вон тот, который, высунув язык от усердия, дописывал очередной шедевр. К ошейнику пса была приколота записка, судя по всему, адресованная мне. Я осторожно взяла ее и развернула. «Не церемонься, гони всех в шею», было написано от руки. «Все, товарищи, прием окончен», выдала я, сжимая в руках самый лучший совет в моей жизни. «Приходите завтра, а лучше послезавтра». Народ постоял в надежде на чудо, но потом лениво стал расходиться. Барон Баран никуда уходить не собирался. Судя по всему, он строчит целую поэму. Называлась она «Кончина принцессы» и начиналась строчками: «Она опала дохлым ветром, ее качало от ножа, В ее глазах не без ответа вздох увлечения пробежал. Я содрогнулась, представляя, что это будут читать на моих похоронах. И тогда я высуну руку из гроба и придушу поэта. «А тебе что?» – спросила я, окончательно озверев, обращаясь к барану. «Особое приглашение нужно. Вон отсюда. Прием окончен. Ах да, одолжите мне свое перо». Я подошла к горе поэту, который всем телом пытался заслонить свою нетленку от посторонних глаз, вырвала у него из рук перо, развернула записку и, посадив жирную кляксу, написала одно слово. «Спасибо. Я придумала, как будет называться новый сборник. На новые ворота», сказала я, возвращая перо. Башка трещала так, словно я отработала 2 недели без перерыва и выходных за себя и за того парня. Но я получила ценную информацию по налогообложению. Теперь бы уточнить, какое у нас поголовье налогоплательщиков, и все будет замечательно. Я поковыляла в свою комнату, где меня ждал мой честно заработанный обед. Аппетитная корочка запеченной курочки, прямо как в рекламе очередной приправы, вызвала у меня горячее желание растерзать всю эту красоту в один присест. Но вот опыт с кубком немного поумерил мой пыл. Глотая слюни, чувствуя себя диабетиком-сладкоежкой в кондитерском отделе, я гипнотизировала взглядом блюдо. Мой желудок утверждал, что риск вполне оправдан, а инстинкт самосохранения требовал, чтобы я прекратила пялиться на еду или поискала дегустатора. Пока я зарабатывала себе гастрит, в мою дверь кто-то поскребся. Я даже удивилась, но решила открыть ее в надежде, что это будет мой пушистый спаситель с удивительно умными глазами. Не успела я открыть дверь, как в комнату влетел знакомый пес. Его красивые и умные желтые глаза уставились на меня, а розовый язык вывалился так, что казалось, скоро развернется ковровой дорожкой на полу. «Ты чей? Где твой хозяин?» – спросила я, улыбаясь самому желанному гостю. Пес повел острым ухом и проскулил, виляя пушистым хвостом. «Какой же он милый!» К его ошейнику была приколота бумажка. Я с удовольствием взяла ее в руки и развернула, чтобы прочитать одно единственное слово. «Ни за что, Аф!» — сказал мне пес, скуля при виде курочки. Он поскуливал и нервничал, не сводя глаз с еды. «А, ты у нас на запах прибежал. Понятно. А ты не боишься, что курочка отравлена?» «Нет, а я вот боюсь», — сказала я, приближаясь к собаке. Тот бесцеремонно встал на задние лапы и уставился на еду. «Ты хочешь, чтобы я дала тебе кусочек?» — удивилась я. «Ну ладно, я тебя предупредила. За последствия ответственности не несу». Я осторожно отломала половинку куриного бедрышка и бросила на пол. Пес обнюхал ее и съел. Получив желаемое, он тут же устремился в сторону двери. «Погоди, а вдруг тебе сейчас плохо станет?» Побежала за ним я, задирая юбку. В дальнем конце коридора мелькнула тень человека, который свистом позвал к себе пса. Мне очень захотелось поговорить с хозяином этого милого волка, чтобы он, я имею в виду животинку, а не хозяина, заглядывал ко мне почаще, ведь в противном случае у меня есть все шансы умереть от голода. Прикончив курицу и облизав пальцы, я почувствовала сытый восторг, который сменился ленивой дремотой. Делать ничего не хотелось, хотелось спать. Я сняла покрывало с кровати, увидев облако пыли, которое поднимается в воздух. Снег кружится, летает и тает. Наволочка и простыня попахивали полной антисанитарией. Покрывало я бросила себе на плечо, чтобы пойти и выхлопать его как следует. А вот с остальным набором постельного белья нужно что-то делать. Даже в поезде влажное белье, извлеченное из фирменного пакета, выглядит куда солиднее, чем эта простыня в крошках и пятнах и наволочка с четким очертанием чьей-то немытой головы. Я стала вытряхивать содержимое кровати на пол. Помните сказку «Принцесса на горошине»? Так вот, здесь была не кровать, а бюро находок вместе с доказательной базой убойного отдела. Чего здесь только не было: какие-то бусинки, куриные косточки, крошки, объедки, бумажки и прочая дребедень. Судя по каплям крови на простыне, здесь кого-то чего-то лишили, либо жизни, либо девственности. Неподалеку от кровати я обнаружила пыльный колокольчик для слуг. Позвонив в него, я стала ждать, когда кто-то прибежит на мой зов. Через 5 минут у меня возникло ощущение, что абонент не абонент. Через 10 минут активного дозвона дверь наконец-то соизволила открыться, и на пороге комнаты появилась служанка с таким выражением лица, словно я оторвала ее от просмотра любимого сериала на самом интересном месте. Закатывая глаза и изнывая от горячего желания побыстрее отделаться от меня, она мялась на месте в ожидании приказа. «Постирайте, пожалуйста», — вежливо попросила я, протягивая ей ком грязного белья. «Да оно чистое, его год назад меняли», — возмутилась служанка, явно недоумевая, ради чего ее вообще позвали. «Чистота — залог здоровья. Теперь мне понятно, почему в средневековье свирепствовали и бушевали страшные пандемии. Нехотя белье унесли и принесли новое. Оно мало отличалось от того белья, что я только что сдала в стирку, но пахло оно намного лучше. Постелив себе постельку, выхлопав на балкончике одеяло, я разделась и легла спать. Глава 5. Маленькая ночная, ой, не надо. Ближе к делу, ближе к телу. Телохранители Арианана. Я проснулась среди ночи почти в кромешной темноте от того, что по мне ползет что-то волосатое. Я сглотнула, вспоминая все страшилки и ужастики, которые мне удавалось посмотреть в качестве, далеком от Fold, на стареньком ноутбуке. Осторожно приподняла простыню, и моему взору предстала рука, которая недвусмысленно намекала о том, что меня ждет незапланированная ночь любви. Я точно уверена, что проснулась, но похотливая конечность не исчезла. Если есть конечность, значит, есть и обладатель со всеми остальными горящими от страсти органами. Осторожно повернувшись в сторону обладателя этой лапищи, я закричала, увидев какого-то незнакомого, пушистого, как йети, к тому же голого мужика. Он был невысокого роста, даже ниже меня, круглый, как колобок, и мохнатый, как примат. Природа, судя по всему, вспомнила пару веселых анекдотов про любвеобильность лысых мужчин, когда создавала этот экземпляр. Волосы были у него везде, кроме головы. На голове красовалась блестящая залысина. Мача, одним словом. Пошел вон отсюда. Возмутилась я, прикрываясь одеялом и вскакивая с кровати. Ты кто такой и что ты тут делаешь? Ты что, забыла меня, принцесса? Спросил обескураженный мужик, почесывая шерсть на груди. Или мы снова играем в игры, где ты бедная несчастная принцесса, а я ночной грабитель. Или сегодня я буду злым убийцей, а ты несчастной жертвой. Нет, мы сегодня будем играть в игру, и я тебя не знаю, и ты меня не знаешь. Прошипела я, понимая, что незнакомый мужик в твоей постели – это очень плохая примета, особенно для принцессы, которой еще замуж выходить. А времена, а нравы, сказал бы классик, глядя на эту отнюдь незабавную картинку. Горе-любовник оказался очень настойчивым. Он попытался схватить меня за руку и стянуть с меня одеяло. Нет, сегодня стриптиза не будет. А если и хотите увидеть обнаженную часть тела, то будьте так любезны внести очень крупную сумму в кассу, тьфу ты, в казну. И тогда я покажу фотосессию в купальнике. Ни о какой обнаженке речи быть не может. Закутавшись в одеяло, как солдат, отступающий французской армии в 1812 году, я пыталась отбиться от неведомого мне лавеласа. Судя по всему, предыдущая принцесса была очень плохой девочкой, поэтому ночные визиты здесь явно не редкость. «Ну же, не упрямься», — шептал горе-любовник, делая шаг в мою сторону. «Покажи мне свое прелестное тело». «Тело, не могу, а вот часть, могу», — прошипела я, высовывая руку со скрученным кукишем. «Удовлетворен. Получил удовольствие. Вот и проваливай отсюда». И тут я услышала, что кто-то идет по коридору. Причем не просто идет, а крадется. Дверь в мою комнату скрипнула, прямо как в сказке, и на пороге появился еще один мужик, который начал медленно стягивать с себя одежду. Белобрысый, худой, как швабра, с тонкими длинными ногами, похожий на цаплю, любовник, обнажив свою чахлую грудку, где можно было пересчитать все ребра, и впалый живот, прилипший к позвоночнику. Таких не берут в космонавты. «Ты меня хочешь?» Томным голосом поинтересовался он, глядя на мои полные жалости глаза. Для убедительности он сделал пару круговых движений бедрами. Заодно прохрустился. «Хочу накормить», — вякнула я, недоумевая, что предыдущая принцесса нашла в этом чехлике. Ему только Кащея играть в театре юного зрителя. Хотя о вкусах не спорит. А может, он больной. Тогда еще раз фу, Рой. Воскликнул тот, который пришел раньше. «Ты ли это, Бернар? Какая встреча? Мне кажется, ты перепутал расписание. Сегодня мой день», — заорал вновь прибывший. «Сегодня нечетное число, а значит, мой день», — возмутился тот, кого звали Бернар, прикрываясь подушкой. «Мы с тобой как договаривались. По нечетным числам я первый. У них тут что? Очередность ночей на неделе расписана. Караул. Сколько лет, сколько зим. Мы с тобой в одном замке живем, а видимся только здесь. Ты, я смотрю, поправился», — заявил Рой, радостно тыкая пальцем в висящее брюшко своего приятеля. «Женился я, дочку месяц назад жена родила. А ты как там? Как твои двойняшки?» — спросил Бернар, почесав подбородок. «Уже разговаривает. Еще как. Лопочу так, что не успокоишь. Все в женушку. У нее рот не закрывается, а еще эти сидят, или икают, или болтают», — отозвался Рой, заворачиваясь в простыню. «Правда, рука приболела немного. Теперь переживаю, чтобы Рию не заразила. Как у тебя с жалованием? Исправно платит? Или как обычно? А с чего платить-то? Казна пустая. Едва-едва концы с концами сводим. Жена теперь сына хочет, а я не знаю, как двух баб в будущем содержать. Платья, ленты, туфельки, это же аво-го сколько стоит», — вздохнул Бернар, присаживаясь на уголок кровати. Судя по его сосредоточенному лицу, бедняга уже представил себя кошельком на ножках, из которого прекрасная половина семьи ловко вытягивает денежку. «А потом всякие проходимцы будут за дочкой увиваться. Ты ее в строгости воспитывай. Девушка не должна спать с кем попало. Они так быстро растут, что чихнуть не успеешь, а тут уже толпа из женихов нарисовалась. Так ладно, если бы честно жениться. Все под юбку залезть мечтают», — поделился своими соображениями относительно методики воспитания девочек Кощей. «Кхе-кхе», — осторожно прокашлялась я, чтобы обратить на себя внимание. Разговор двух примерных семьянинов выглядел бы совсем умильно, если бы они не были голыми и не находились в моей спальне. «А можете обсудить последние новости где-нибудь в другом месте и в одетом виде», — улыбнулась я, показывая на дверь. «Спорить с двумя взрослыми мужиками ночью у меня не было ни малейшего желания. А как же любовь?» — поинтересовался Рой, глубоко вздыхая. «Жену любить надо», — сказала я, проходя к двери и приоткрывая ее. «С вещами на выход, будьте так любезны. Завтра тоже можете не приходить. Хм, так бы и сказала, что у тебя эти начались», — возмутился Бернар, натягивая на волосатое тело рубаху. «Да нет у меня хм, этих. Точнее, я хотела сказать, что дело не в этих. Я просто хочу спать одна. Передайте остальным, кого увидите, если таковые есть, чтобы они не рассчитывали на любезность с моей стороны при ночных визитах. Всего хорошего. Женам привет, деткам тоже», — сказала я, осторожно выпихивая незадачливых любовников в коридор. «С вещами на выход, то есть телохранители вам не нужны», — уточнил Рой, натягивая задом наперед рубаху. Штаны он все еще сжимал в руках. «Так вы телохранители», — удивилась я, глядя на этих молодчиков. «Ох, рано встает охрана, а некоторые, судя по всему, даже не ложатся. Целый комплекс эскорт-услуг». «Ну да», — почти хором ответили мне представители самой рискованной в мире профессии. «Хм, я даже не знаю, что и ответить. Хорошая работа, ничего не сказать. Совмещают приятное с полезным». А жене суровым голосом говорят: «Дорогая, я пошел на смену. Мой долг — защитить принцессу любой ценой. И твердой поступью настоящего героя удаляются в мои покои. Может быть, они по совместительству грелкой подрабатывают. А где ваше оружие?» — поинтересовалась я из чистого любопытства, не заметив при них ничего колющего и режущего. «Вдруг на меня нападут убийцы. Наше главное оружие – честь и достоинство», — отрапортовал Бернар, приложив свернутую комочком рубаху к своей волосатой груди. «О, я вижу, вооружен до зубов и очень опасен. Не знаю, как насчет чести, но с таким достоинством я бы не рискнула вступать в схватку». Уронили секьюрити на пол, оторвали честь и достоинство. «Все равно его не брошу, потому, что он настоящий профессионал. Пам-пам-пам, тру-ту-ту-ду». Эньяма Рикани плачет в сторонке, украдкой вытирая слезы партитурой Чимай, промелькнула у меня в голове, но никакого сходства с мордоворотами из охраны VIP-персон или ловкими агентами с именами, похожими на телефонные коды городов, я не обнаружила. Просто тарапунька и штепсель средневекового розлива. Вся надежда на то, что убийца умрет от смеха или, пока их будут бить, я успею убежать. «Мы храним верность короне», — поддакнул Рой, прикрывая рукой свой арсенал и прикладывая вторую руку со штанами к сердцу. «Наверное, в телохранители выбирают особенных людей, у кого сердце с правой стороны. Это замечательно. Королевству нужны такие люди, как вы. Согласилась я, вспоминая, что обычно говорят в фильмах, когда герои начинают признаваться в пылкой любви к родине. Настоящие рыцари. Просто д'Артаньяны. Может, послать их куда-нибудь. За подвесками, например. Черт, у меня даже подвесок нет, чтобы их подарить кому-нибудь очень страшному и опасному, а потом всех посылать за ними. Вроде бы и послала, но при этом не оскорбила. Романтичный посыл, достойный настоящей принцессы. А все охраняемые с вами натурой расплачивались. Мне как-то неловко говорить на такие темы с незнакомыми мужчинами, которые уверены в том, что я с ними спала, но этот нюанс хотелось бы прояснить. На будущее. Не все. Только вы, принцесса. При покойном короле одно время мы работали за еду. Фыркнул Рой, вспоминая те суровые времена. Вот теперь понятно. Кто мало охраняет, тот плохо кушает. А брата моего вы тоже охраняли? Спросила я, вспоминая обстоятельства смерти ударенного головой монарха. Да, хором ответили доблестные охранники тел государственной важности. Мы вдвоем охраняли вашего покойного брата. Мы неотступно следовали за ним по пятам. Стерегли его и охраняли днем и ночью. Но его все-таки отравили. Философски заметила я, понимая, что столь квалифицированные кадры просто не могли допустить такой оплошности. Это было не в мою смену. Хором заорали охранники, переглядываясь. Охрана мне не нужна. Спасибо. Всего хорошего. У меня и так любовный дефолт. Я желаю вам спокойной ночи. Зевнула я и помахала конечностью, которая была обещана сразу 84 кандидатам. Или 86. Какая разница? Все равно такое количество женихов я физически не осилю. Пойдемте, сэр Бернар, вздохнул Чехлик, понимая, что любовь сегодня им не светит. Жаль, я пропустил тот момент, когда покойный король посвятил вас в рыцари. В тот момент я гостил у тетушки и узнал об этом случайно, когда конюх проговорился. Я даже поздравить толком-то не успел. Не переживай, Рой, похлопал Колобок по плечу своего друга. Может быть, и тебя в недалеком будущем за верную службу ждет такая же честь. И скоро к фамилии Твеллер прибавится приставка «сэр». Сэр Бернар и Рой Твеллер удалились, оставив меня наедине с моей буйной фантазией, которая не имела ничего общего с эротическими грезами. Ну, хоть не борзые. Подумала я, прикрывая за ними дверь. Шаги мужественных телохранителей все еще были слышны в коридоре, точно так же, как и приглушенные разговоры. Из чистого любопытства я прислушалась. Ты сам слышал. Дефолт у нее. Слава богу, что она сказала нам заранее. Не хватало, чтобы я жену заразил дефолтом. Резко отпрянув от двери, я сразу поняла, в следующий раз нужно внимательнее следить за языком. Далось им это слово «дефолт». Может быть, догнать их и объяснить, что слово «дефолт» означает полную невозможность рассчитаться по своим долговым обязательствам, а не новое венерическое заболевание. Хотя нет, я еще за мужиками не бегала, чтобы ночью проводить ликбез по экономике. Осмотрев дверь, я сразу прикинула, что неплохо было бы повесить изнутри амбарный замок и врезать глазок, а лучше – цепочку. А еще пора бы обзавестись дегустатором и хорошим телохранителем, и спать с кинжалом под подушкой. Мало ли что, времена тревожные, обстановка мрачная, нервы на пределе. Я сразу с грустью представила себе двери шефа из бриллиантовой руки со всеми цепочками, затворами, засовами, щеколдами. Не хватает только гранаты на растяжке и системы видеонаблюдения. С электричеством здесь туго, поэтому придется ограничиться глазком и настороженным кто там, для идентификации личности. Ладно, попробую уснуть, а завтра заняться этим вопросом вплотную. Но с открытой дверью по принципу «заходи, кто хочет». Мне не спалось. Закутавшись в одеяло, я подошла к двери, чтобы прикинуть, в какую сторону она открывается. Вовнутрь. Конечно, что я хотела от бригады Равшана и Джуншута, возводившей этот оплот монархии. Но на этот раз это очень кстати. Притащив тяжелый стул, я подперла ручку. Все, теперь на бочок и баньки. Время шло, все овцы были пересчитаны, вся таблица умножения восстановлена в памяти, а сон как рукой сняло. Стоило мне впасть в дремоту, как краем уха я уловила подозрительный шорох в комнате. Для мышки как-то громковато. Напряженно вслушиваясь в тишину, стараясь не выдать себя, я мысленно сосчитала до 10, чтобы успокоить усиленное сердцебиение и сбившееся от испуга дыхание. К Кому не спится в ночь глухую? У меня тут не комната, а проходной двор. Судя по тому, что повеяло холодом, окно было открытым, а судя по звукам, кто-то что-то искал. Шуршание ящиками трюмо, шорох занавесок, тихие шаги и снова шуршание. Ладно, была не была, все уже украдено до вас. Грустным голосом сказала я, съежившись в комочек от собственной наглости. То-то я думаю, что ничего нет. Сипло ответил некто, с легкой ноткой разочарования, хлопая оконной створкой. Господи, да это просто измывательство какое-то. Бронированная дверь, металлические решетки на окнах, бультерьер в каждом углу и часовые по периметру. Без компромиссов. Мне пришлось встать и закрыть окно, потому как сильно поддувало. Не спасало даже толстое и колючее одеяло, в которое я завернулась, словно в кокон, чтобы утром выпорхнуть из него вялой бабочкой. Время шло, а сон все никак не хотел возвращаться, обидевшись на меня за то, что я согласилась на такую авантюру. Я встала и подошла к окну. Любопытство ради я проверила, как оно открывается. Открывалась только одна створка, другая была заколочена наглухо. Оторвав шнурок от объеденных молью занавесок, я примотала ручки створок друг к другу и попыталась завязать добротный узел. Если бы шелковый шнурок связывался так же намертво, как и наушники в кармане, то можно было бы спать спокойно. После пары минут мучений я полюбовалась огромным, как елочная шишка, гордиевым узлом. И так сойдет. Доковыляв до кровати, я снова уткнулась лицом в подушку. Проспав еще немного, я снова услышала шорохи. Ни скрип двери, ни звон стекла в оконной раме. Где-то рядом с кроватью, но с другой стороны, я услышала мягкие шаги. Глаз мой дергался. Перевернувшись в постели, словно во сне, я приоткрыла глаза, чтобы узнать, что происходит. Мой маневр не смутил ночного гостя. Раздался глухой щелчок в районе стены. В полумраке я увидела силуэт, который медленно достал что-то из-за пазухи. В лунном свете блеснуло лезвие. От ужаса я просто не могла пошевелиться. Все тело словно оцепенело. Наверное, нужно кричать, бежать, прятаться, но было так страшно, что я просто обмякла и с трепетом ждала своей незавидной участи. Может быть, зря я отпустила телохранителей. Постелила бы им на полу, пускай бы спали. Убийца, а это был именно он, я уверена, медленно сделал шаг в мою сторону. И тут появился второй силуэт, вставший позади убийцы. Раздался странный звук, похожий на швырк, а потом тихое бульканье. Первый силуэт обмяк, но не упал, а как бы полуприсел. Следом за этим театром теней последовал звон железяки, падающий на каменные плиты пола. Я закрыла глаза, стараясь не думать о том, что это было. Последнее, что я слышала, так это шорох тела, которые волокут по полу, глухой щелчок, а потом второй, словно эхо. И все стихло. Только через минуту мне удалось проглотить комок в горле. Я человек отходчивый, но отходить на тот свет раньше времени мне не хотелось. Выждав немного, я тихонько встала с кровати, подошла к тому месту, где только что развернулась сцена, достойная как минимум Оскара, как максимум, парочки томов уголовного дела. Пошарив рукой по полу, я наткнулась пальцами на кинжал. Это был даже не кинжал, а скорее этот, как его, стилет. Подойдя к зеркалу с оружием в руках, я почувствовала себя, если не Зиной, королевой воинов, то по крайней мере вооруженным до зубов хоббитом. Сжимая рукоять стилета под подушкой, я снова попыталась уснуть. И как ни странно, уснула. Вставать утром не хотелось, хоть убей. Рука со стилетом затекла настолько, что я с трудом разжала пальцы, которые вообще не чувствовала. На улице было серо и мрачно. По давно немытым стеклам со стороны улицы стекали мелкие капельки дождя. Дотянувшись до колокольчика, я позвонила в него несколько раз. Теперь можно еще полчаса спать, пока служанка неспешно и лениво дойдет до моих покоев, проклиная тот день, когда ее назначили ответственной за гардероб и прическу принцессы. Девушка была пунктуальная, как и в прошлый раз. О том, что она пришла, я узнала из-за попыток открыть дверь, которую подпирал деревянный стул. Вскочив, как будто я опоздала на работу, я оттащила стул от двери. Зевая и потягиваясь, служанка нелюбезно поинтересовалась, что мне в такую рань надо. А не могли бы вы принести другое платье? Поинтересовалась я, протягивая вчерашнее голубое, пахнущее так, словно я в нем не прием проводила, а бежала марафон. Другого нет. Есть только это, лениво ответила мне служанка, разводя руками. Мне вспомнилась реклама антиперспиранта, где улыбчивая красавица мажет шариком свои гладкие подмышки, намекая на то, что все вокруг вонючки, а она одна, чистюля. В этот момент я почувствовала, что настроение, которое у меня и так застыло на отметке 0, поползло в сторону минус бесконечности. Это как так получается? У принцессы всего одно платье. Даже у меня, далекой от кутюр, регулярного шопинга и прочих прелестей жизни среднего класса, в шкафу всегда была сменная одежда. Это катастрофа. Мне буквально нечего надеть. Не в джинсах же и свитере эпатировать средневековую публику. А вообще есть какое-нибудь чистое платье. Пусть даже без всяких побрякушек, поинтересовалась я. Я посмотрю. Зевнула служанка и удалилась. Не было ее почти полчаса. За это время я успела составить приблизительный план действий на будущее. Сначала нужно узнать, есть ли здесь кабинет министров или что-то в этом духе. Уточнить у них, сколько человек проживает в королевстве. И надо бы как-нибудь поизящнее решить проблему с толпой потенциальных женихов. Если насчет пополнения казны у меня были кое-какие соображения, то насчет женихов я ничего придумать не могла.